где проводит 14 лет. И опять молодому ученому везет. Его вторым учителем становится Эрнест Резерфорд, сын новозеландского пасечника, ставшего классиком физического эксперимента. В эти годы Петр Леонидович заболел магнитным полем. Впервые в мире он получает магнитные поля выше 300 тысяч гауссов, надолго став магнитным чемпионом мира. Он открывает в этих полях линейное увеличение электротехнического сопротивления металлов, наблюдает расщепление спектральных линий, изучает магнитострикцию диамагнитных тел. Затем его внимание привлекают низкие температуры, и уникальные магнитные установки сменяются аппаратурой для сжижения водорода и гелия. И снова мировая наука физического эксперимента не знает ничего подобного. Методы, предложенные им, абсолютно новые и оригинальны. Вернувшись в 1935 году в Советский Союз, Петр Леонидович становится во главе Организованного института физических проблем Академии наук СССР. «Я не бывал в лаборатории Капицы просто потому, что не люблю делать умный вид там, где я ничего не понимаю. Мы познакомились с Петром Леонидовичем еще в Англии. Знакомство это продолжалось в Харькове и в Москве. Именно в эти годы начинается наше тесное научное сотрудничество. Насколько тесным оно может быть у экспериментатора с теоретиком?» В 1938 году Капица открывает поразившее тогда умы многих явление сверхтекучести жидкого гелия. Я объясню это явление теоретически. Мы часто встречались тогда и подолгу разговаривали. От него я узнал много такого, чего ни от кого не мог бы узнать. В статье Ландау упомянул также о том, как Капица в трудные времена вступился за него. От души поздравляя Петра Леонидовича, я желаю, чтобы все и всегда было по-прежнему. Так заканчивалось первое после автомобильной катастрофы выступление Ландау в печати. Оно не осталось незамеченным, вызвав отклики и советских, и зарубежных читателей. Переданное за границу корреспондентом агентства «Рейтер», оно попало во множество газет с аннотацией «ТАСС», где говорилось, что в статье Ландау видны его блестящий стиль и юмор. Помещенная на первых полосах газет, статья имела непредвиденные последствия. Со всех концов света на имя Ландау посыпались письма. К сожалению, они остались без ответа. Лев Давидович собирался ответить на них по выздоровлении. С этой статьи началась дружба Ландау с отделом науки «Комсомольской правды». Чаще всех из редакции к Льву Давидовичу приходил Ярослав Голованов. Потом к нему присоединился Владимир Губарев, затем Леонид Репин. Дау всегда любил общаться с молодежью. Он встречал молодых журналистов очень приветливо. Вскоре он знал, над чем они работают, какие книги мечтают написать. Тогда ни у кого из них еще не было написано ни одной книги. Разговоры о будущих книгах произвели на меня большое впечатление. Я стала мечтать о своей книге. Однажды после ухода журналистов меня так и подмывало сказать Дау, что я тоже напишу книгу. Зная, как он реагирует на то, когда люди хвастаются своей будущей работой, я могла бы и помолчать, но все-таки начала. А я тоже собираюсь написать книгу. Он посмотрел на меня немного насмешливо и промолчал. Уже из упрямства или обиды я продолжала. А Владимире Ивановиче дали. О нем нет ни одной книги. Дао будто бы и не слышал, что я сказала. Я уже и подзаголовок придумала. «Книга о доблестном гражданине России и великом борце за русский язык». «И это вся книга?» — ехидно спросил он. В тот день я написала первую фразу, которая мне долго не давалась. датчанин.